36 глава. Вставив ключ в замочную скважину, Валандер повернул его. Откуда-то из глубины подсознания всплыли слова, сказанные Эббой о том, что замок заедает. Но Валандер знал, что дверь нельзя открыть в одном единственном случае, если в замке с другой стороны торчит ключ. Это означает, что дома кто-то есть. Например, Линда всегда оставляла ключ в двери. И если Валандер, придя домой, не мог открыть замок, он знал, у него в гостях дочь. Позже Валандер много раз возвращался мыслями к тому, что случилось, и поражался своей замедленной реакцией, которую могла оправдать только его безмерная усталость. Итак, он отпер дверь, думая о словах Эббы. На сей раз замок не барахлил. Причину Валандер понял слишком поздно. Он уже открыл дверь и резко качнулся в сторону, скорее угадав, чем увидев тень в глубине прихожей. Его правую щеку что-то обожгло, и он опрометью бросился вниз по лестнице, ежесекундно ожидая нового выстрела. Оке Ларстам ждал Валандера в квартире. Он пришел, чтобы убить его, Валандера. С ним Ларстам обойдется совсем не так, как с Хансоном и его напарником, или с Эббой, которая приходила за рубашкой. Никто иной, как Валандер, был номером 9. Это его хотел убить преступник. Скатившись вниз по лестнице, Валандер рванул на себя дверь и побежал. Он бежал, пока не оказался в конце улицы. Тут он остановился и оглянулся. Его никто не преследовал. Улица была пустынна. По щеке текла кровь. Рана ныла, боль отдавалась в голове. Валандер поискал в карманах пистолет. Потом вспомнил, как сам запирал его в ящик стола. Он не спускал глаз с подъезда, ожидая, что оттуда появится Ларстам и увидит его. Тогда Валандеру не останется ничего другого, как опять бежать, хотя именно этого он делать не должен. Ведь теперь он знает, где находится преступник. Черного хода в квартире нет. Единственная дорога на улицу через подъезд. Окровавленными руками Валандер шарил по карманам в поисках телефона. Неужели он остался в машине? Потом Валандер вспомнил. Убирая пистолет в ящик, он положил телефон на стол и забыл взять. Валандер выругался в бессильном отчаянии. Он оказался без оружия и без телефона. Значит, помощи ждать неоткуда. Валандер лихорадочно искал выход, но его не было. Он не знал, сколько простоял так, прижав воротником кровоточащую рану на щеке. При этом он не спускал глаз с подъезда и темных окон своей квартиры. «Он там», — думал Валандер, — «и пока не знает, что я без оружия и без телефона. Но видя, что ко мне на помощь никто не приходит, он поймет это и начнет действовать». Валандер взглянул на небо. Светила полная луна. Небо заволокло тучами. Усилился ветер, но все еще было тепло. «Как мне быть?» — думал Валандер. «Как поступит Ларстам?» Он посмотрел на часы. 7:01. Четверг, 22 августа. Стрелка перевалила за полночь, но для Валандера это ничего не меняло. Он попался в ловушку Ларстама. Наверное, тот догадался, что полиция устроила ему в гостинице засаду. Вопрос о том, как Ларстам проник в квартиру, недолго мучил Валандера. Вспомнив, что этому предшествовало, он увидел в действиях преступника некоторую закономерность. Ларстам не упускал свой шанс. Накануне, в день похорон Светберга, у Ларстама было достаточно времени, чтобы попасть в квартиру, а там он просто нашел запасные ключи. Мысли роем проносились в голове Валандера. Щека болела, страх переполнял сердце. О том, почему выбор Ларстама пал именно на него, Валандер пока решил не думать. Он лихорадочно пытался сообразить, что ему предпринять. В доме, возле которого он стоял, размещались офисы разных организаций. Значит, стучи не стучи в окно, ночью никто не отзовется. Звать на помощь тоже нельзя. Кто-нибудь позвонит в полицию, и начнется суматоха, в которой легко упустить Ларстама. Тут до слуха Валандера донесся посторонний звук. Вдалеке послышались шаги. Они постепенно приближались. И вот из-за угла показался мужчина. Он шел прямо на Валандера, стоящего в тени дома. Неожиданно увидев перед собой человека, мужчина вздрогнул, резко остановился и вытащил руки из кармана в кожаной куртке. Вид у него был явно испуганный. Валандер сделал шаг к нему, мужчина попятился. «Я полицейский», — сказал Валандер. «Случилась беда, и мне нужна ваша помощь». Прохожий, ему было лет 30 с небольшим, непонимающе уставился на Валандера. «Вы слышите меня? Я полицейский. Вы должны мне помочь. Свяжитесь с полицией. Передайте, что Ларстам находится в квартире Курта Валандера на Мариагаттен, и чтобы они были осторожны». Прохожий покачал головой. Потом что-то сказал. Валандер услышал незнакомые слова. «Польский язык». «Дьявол», — подумал полицейский, — «но почему ночью в Истаде мне попался не кто-нибудь, а именно этот поляк?» Он повторил то же по-английски. Мужчина отвечал односложно. Валандер начал терять терпение. Сделав шаг в сторону своего собеседника, он заорал на него. Тот развернулся и убежал. Валандер снова остался один. Где-то там, за темными окнами, находился Ларстом. Скоро он поймет, в чем дело, и тогда полицейскому не останется ничего другого, как убегать. Он напряженно искал выход и, наконец, кое-что придумал. Он поднял руку, словно подавая сигнал кому-то, стоящему за углом. Указал на окна своей квартиры и что-то прокричал. Потом зашел за угол. Там его не было видно из окон. Ларстом не знает, что здесь никого нет. Возможно, это даст мне несколько лишних минут. А может быть, наоборот, испугает его, и он решит бежать, пока не заблокирован окончательно. Тут полицейский увидел, что из-за угла выезжает машина. На такую удачу он и надеяться не смел. Валандер выскочил на дорогу и замахал руками. Водитель со скрежетом затормозил, и Валандер подбежал к нему. Мужчина за рулем в сердцах крутил ручку, открывая боковое стекло, но, увидев окровавленное лицо Валандера, стал поспешно вращать ее в обратном направлении. Однако закрыть стекло он не успел. Сунув руку в окошко, Валандер рванул дверь на себя. В машине оказались двое. Мужчина лет 50, и рядом с ним на переднем сиденье очень молодая женщина. Что-то в них Валандеру не понравилось, но размышлять было некогда. Сейчас его занимало одно – как поймать Ларстома и положить конец этой безумной истории. «Полиция!» – рявкнул он, доставая свое удостоверение. «Произошло несчастье. В машине есть телефон?» «Нет». «А я-то думал, сейчас у всех в машине или в кармане есть мобильник», – с отчаянием подумал Валандер. «А что случилось?» – обеспокоенно спросил мужчина. «Неважно. Именем закона я обязываю вас сию же минуту ехать в участок. Знаете, где он находится?» «Нет, я не отсюда», — ответил мужчина. «Я знаю», — сказала женщина. «Вы едете в участок», — продолжал полицейский, «и говорите, что Ларстом находится в квартире Валандера. Запомнили?» Мужчина кивнул. «Повторите. Ларстом находится в квартире Вальгрена». «Валандера, черт побери, Валандера!» «Ларстом находится в квартире Валандера. И еще скажите, что Валандеру нужна помощь. Предупредите, чтобы соблюдали осторожность». Мужчина повторил на этот раз правильно. «А что случилось?» – спросила женщина. «Этого я сказать не могу. Поезжайте». Мужчина кивнул. Машина уехала. Валандер поспешил вернуться на угол, откуда ему был виден подъезд. Сколько он отсутствовал? Чуть больше минуты? Ларстом наверняка еще в квартире. Валандер взглянул на часы. Максимум через 10 минут первые полицейские машины уже должны быть здесь, лишь бы только Ларстом не вышел раньше. Боль со щеки перекинулась на голову. Хотелось в туалет. Не спуская глаз с подъезда, Валандер расстегнул ширинку и помочился. Прошло 3 минуты. Если женщина правильно показала дорогу, они уже подъехали к участку. И неважно, кто там дежурит, любой сообразит, что дело не терпит отлагательства. В сердце Валандера понемногу затеплилась надежда. Прошло 17 минут, но полиция не появлялась. Валандер понял, что его обманули. В участке так и не знают о случившемся. На помощь рассчитывать нечего. Он еще думал, как ему поступить, когда вдруг услышал странный звук. Откуда он идет, было неясно. Полицейский прислушался. Но звук не повторился. И тогда Валандер вернулся к своим размышлениям о том, можно ли забаррикадировать преступника в квартире, чтобы он не вышел оттуда. Да еще сделать так, чтобы Ларстом, который наверняка был на чеку, не распахнул в самый неподходящий момент дверь и не оказался нос к носу с безоружным полицейским. Второй раз Ларстом не промахнется. Мысли Валандера прервал шум мотора, донесшийся из-за дома. Еще не успев понять, что происходит, Валандер уже знал, что это Ларстом, и понял, что недавний звук был не что иное, как хруст черепицы на крыше. Валандер совсем упустил из виду, что чуть выше окон его квартиры находится чердачное окно. Обнаружив его, Ларстом вылез на крышу, а потом каким-то образом спустился вниз. Так думал Валандер, а ноги уже несли его вперед. Добежав до угла своего дома, он увидел отъезжающую красную машину. Водителя он не разглядел, но не сомневался, что за рулем Ларстом. Не раздумывая ни секунды, Валандер тоже завел машину и последовал за красной, не теряя из виду свет ее задних фар. «Ларстом наверняка скоро поймет, что это я», — думал полицейский. «Но он не знает, что я безоружен». Они выехали на 19-ю магистраль, ведущую к Кристианстаду. Ларстом гнал машину. У Валандера стрелка на счетчике бензина неуклонно ползла вниз. Он пытался угадать, куда спешит преступник. В том, что у него есть цель, сомнений не было. Хотя Ларс там ехал быстро, его поведение отнюдь не напоминало паническое бегство. Они миновали Стура Херрестад. Машин было мало, навстречу попались только две. «А если Ларс там остановится?» «Выйдет из машины с пистолетом в руках», — думал Валандер. Он держал дистанцию, готовый в любой момент затормозить. Уверенность, что преступник знает своего преследователя, его не покидала. Вдруг красная машина стала увеличивать скорость. На этом отрезке дорога часто поворачивала. Валандер терял Ларстома из виду и боялся, что тот поджидает его где-нибудь за очередным поворотом. Одновременно полицейский продолжал искать выход из сложившейся ситуации. Он был один. Никто не знал, где он находится. Никто не мог прийти ему на помощь. Впереди снова показалась машина Ларстома. Валандер увидел, что она повернула на Фюледален. Вдруг Ларстом погасил фары. Валандер резко притормозил и осторожно подъехал к повороту. Было темно. Лишь иногда в разрывах туч выглядывала луна. Съехав на обочину, полицейский тоже выключил фары. Бесшумно открыв дверцу, быстро отошел на несколько шагов от машины. Было тихо. Видимо, Ларстом тоже остановился. Шум его мотора стих. Полицейский сделал еще несколько шагов в сторону и оказался в полной темноте. Доверху застегнув куртку, убрал под нее воротник рубашки. Куртка была темно-синей, а рубашка белой и слишком заметной. Щека, которую он случайно задел, опять начала кровоточить. Перебравшись через канаву, Валандер попал на выгон скота. Споткнулся о какую-то железку, она загремела. Выругавшись про себя, он пошел вдоль канавы подальше от этого места. «Я слушаю его», — думал Валандер, — «а он меня». Присев на корточки, полицейский стал вглядываться в темноту. Потом поднял глаза к небу. Луны не видно, но она вот-вот должна появиться между облаками, и тогда на несколько мгновений станет светло. Осторожно продвигаясь вдоль канавы, Валандер добрался до кустов и спрятался за ними. По его подсчетам, теперь он находился прямо напротив поворота на Фюледален. В ногу ему упирался какой-то предмет. Протянув руку, Валандер нащупал обломок доски и подобрал его. «Постепенно превращаюсь в пятикантропа», — подумал он. «Хорош полицейский. Вместо оружия — доска. Кстати, образ недалек от истины. Если так и дальше пойдет, мы скоро опять, как в древности, будем жить по законам кровной мести». Тучи разошлись, и на небе показалась луна. Полицейский вплотную придвинулся к кустам, пахнувшим землей и глиной. Отсюда он хорошо видел машину Ларстома. Она стояла за поворотом на Фюледален. Рядом с ней никого не было. А за ней? Полицейский напряг зрение, но тут луна скрылась за облаками и опять стало темно. Валандер попытался поставить себя на место преступника. В машине он не остался. Но что он собирается делать? Ему известно, что Валандер его преследует. Он предусмотрителен. Думает, что полицейский вооружен и зря рисковать не станет. Ларстом наверняка понял, что предупредить полицию Валандеру не удалось. Здесь, в Фюледалене, они совершенно одни, двое вооруженных мужчин. Правда, у Валандера было перед Ларстомом одно преимущество. Преступнику неизвестно, что кроме обломка доски, другого оружия у полицейского нет. Валандер никак не мог решить, что ему делать. Ждать рассвета? Остановить на дороге машину и попросить связаться с полицией, а потом перекрыть Фюледален? Но это огромная территория, и пока дороги перекроют, да пока приедут патрульные с собаками, Ларстом 100 раз успеет скрыться. Он не однажды демонстрировал полиции свое умение уходить от опасности и обеспечивать себе пути к отступлению. Валандер перебирал разные варианты, все одинаково непригодные. Одновременно он прислушивался к тому, что делается кругом, но ничего кроме шума ветра не слышал. Несколько раз ему казалось, что Ларстом подошел совсем близко, стоит за спиной, крадется сбоку с пистолетом на изготовку. Тем самым пистолетом, из которого он недавно целился Валандеру в лоб. Тогда Валандер не услышал выстрела, только пуля чиркнула по щеке и стало очень больно. Пистолет Ларстома был с глушителем. Полицейский все время пытался поставить себя на место преступника. Итак, случилось нечто незапланированное. И под рукой не оказалось ни запасного выхода, ни потайной двери, любому везению когда-то приходит конец. Чутье подсказывало Валандеру, что Ларс там нервничает и сидеть в машине не будет. Но как узнать, здесь он или уже ушел дальше в долину? «В темноте он видит так же плохо, как я. Облака мешают нам обоим», — думал Валандер. Пользуясь тем, что тучи сгустились и луна еще долго не появится на небе, Валандер решил перебраться поближе к машине Ларстома. Пригнувшись, он быстро пересек дорогу и спрятался на противоположной стороне. Теперь машина Ларстома оказалась от него в каких-то 20 метрах. Валандер прислушался и крепче сжал в руке доску. Все было тихо. Тут до него донесся хруст. Где-то впереди хрустнула ветка. Валандер вжался в кусты. Хруст повторился, но уже тише. Человек удалялся, двигаясь в сторону долины. Значит, Ларстом выждал, как и я, а теперь решил действовать. Не пересеки Валандер в этот момент дорогу, Ларстом ушел бы совершенно беспрепятственно. «А теперь у меня есть преимущество», — думал полицейский. «Я тебя слышу, а ты не знаешь, что я рядом». Снова послышался хруст. На этот раз было похоже, что Ларстом наткнулся на дерево. С каждым разом звуки становились все глуше. Выбравшись из кустов, Валандер пошел по дороге. Он шел пригнувшись и старался держаться в тени кустарника, росшего по обочине. Каждые 5 шагов он останавливался и прислушивался. Дорога вела в долину и шла немного под уклон. Валандер вспомнил, что слева протекает речка. То ли Фюлеон, то ли Нью-Броун. Метров через 50 он остановился. Прислушался. Рядом прокричала какая-то ночная птица. Валандер простоял так минут 5, но хруста веток больше не услышал. Значит ли это, что преступник остановился? Или он ушел уже слишком далеко? Валандеру опять сделалось страшно. А вдруг он ошибся? Недооценил Ларстома. А если тот специально хрустел ветками, чтобы выманить полицейского из укрытия? Сердце Валандера отчаянно билось. Человек с пистолетом снова угрожал ему. Он бросил взгляд на небо. Скоро облака разойдутся и выйдет луна. Оставаться на открытом месте опасно. Если Ларстом хочет заманить его в ловушку, он должен находиться где-то впереди или рядом. Валандер перебежал на другую сторону дороги, быстро вскарабкался вверх по склону и, присев за деревом, стал ждать. Вышла луна. Все вокруг сделалось голубоватым. Вот место, на котором он только что стоял. Валандер вгляделся, но рядом никого не заметил. Зато увидел, что чуть дальше кусты редели, и начинался спуск. Там, на вершине Косогора, одиноко росло дерево. Луна снова скрылась за тучами. Валандеру вспомнилось дерево, которое он видел в заповеднике, и за которым, как он понял, прятался убийца. Тогда они называли его просто «он». Теперь Валандер знал его имя. «Оке Ларстом как кошка», — думал полицейский. «Держится особняком и выбирает себе место повыше, чтобы всех видеть и держать ситуацию под контролем». Он уже не сомневался, что преступник прячется именно за этим одиноко стоящим деревом и убежать пока не может, потому что сначала хочет убить Валандера и довершить начатое, а заодно расчистить себе путь к бегству. Валандер понял, что у него есть шанс. Не подозревая о том, что полицейский раскусил его хитрость, Ларстом наверняка сосредоточил свое внимание на дороге и ждет появления Валандера, чтобы незаметно подкрасться к нему и выстрелить в упор. Подумав так, Валандер принял решение – идти в обход. Он вернется к дороге, пройдет вдоль нее, потом влево по склону вверх, а затем прямо до самого дерева. Что будет дальше, он не знал и пока не хотел об этом думать. Он разделил путь на 3 части – сначала пошел назад вдоль дороги, потом осторожно, чтобы не выдать себя, поднялся по склону вверх и, наконец, медленно двинулся вперед, держась параллельно дороге. Вот он остановился. Тучи сгустились, наступила кромешная темнота. Валандер не мог определить, где находится, и приготовился ждать появления луны. Было 2:06. В 3:27 наконец выглянула луна. И Валандер увидел дерево. Оно находилось с ним на одной прямой. Человека он не разглядел далеко, да и кусты мешают, но постарался запомнить дорогу. Некрутой подъем, кустарник и через 20-30 метров дерево. Луна ушла за тучу. Опять прокричала птица где-то очень далеко. Валандер колебался. Откуда бы он на Ларстома ни напал, тот будет начеку и даст отпор. Однако Валандер не внял голосу рассудка. Медленно-медленно, почти вслепую, он продвигался вперед, обливаясь потом. Сердце бешено колотилось, и Валандеру казалось, будто этот стук слышен Ларстому. Вот, наконец, и кусты. Валандер взглянул на небо и увидел, что оно сплошь затянуто облаками. Снова закричала птица, судя по голосу, та же самая. Валандер высунулся из-за кустов, но тьма была такая, что оставалось только ждать. Минут через 20 тучи понемногу стали рассеиваться, и Валандер приготовился увидеть Ларстома. Что делать потом, он, правда, и сам не знал. Собственное безрассудство пугало. Вышла луна. Она появилась в разрыве облаков, и в ее свете Валандер разглядел Ларстома. Тот стоял, прижавшись к стволу дерева, и, казалось, полностью сосредоточил свое внимание на дороге. Руки его были пусты. Видимо, пистолет лежал в кармане. На то, чтобы достать его, у преступника уйдет 2-3 секунды. Вот время, на которое мог рассчитывать Валандер. Он прикинул на глаз расстояние, отделяющее его от дерева. Оглядел землю. Вроде бы ровно. Никаких ям, камней нет. Снова бросил взгляд на небо. Разрыв между облаками стремительно уменьшался. Как только они сойдутся и луна исчезнет, он побежит к дереву. Валандер удобнее перехватил доску. «Это безумие», — подумал он. «Зачем я это делаю? Затем, что я должен это сделать». Тучи стали медленно наползать на луну. Ларстом не двигался. Тучи сошлись, и полицейский двинулся вперед. Из груди его рвался воинственный клич, но Валандер сдерживал себя. Хорошо, если этим он выиграет пару секунд. А вдруг Ларстом от испуга выкинет что-нибудь непредсказуемое? Становилось все темнее. С доской наперевес полицейский бросился вперед. Он был уже почти у цели. Ларстом не смотрел в его сторону. Луна еле-еле просвечивала из-за туч. Вдруг под ноги Валандеру попался какой-то камень, а может быть коряга. Валандер оступился и грохнулся на землю. Ларстом обернулся. Падая, полицейский успел схватить его за ногу. Преступник взвыл и отбросил Валандера в сторону, но пистолет достать не успел. Валандер снова накинулся на него. Первый удар доской пришелся по дереву. Доска сломалась. В темноте, почти наугад, Валандер швырнул обломок Ларстому в грудь. И тут же, откуда только взялись силы, ударил его. Валандеру повезло, он попал Ларстому в скулу. Послышался хруст, и преступник осел, не издав ни единого звука. Валандер навалился на него и ударил еще раз, потом еще, и только тут заметил, что противник уже без сознания. Тогда Валандер вынул из его кармана пистолет, тот, из которого Ларстом убил стольких людей. Больше всего на свете сейчас Валандеру хотелось приставить этот пистолет к виску Ларстома и нажать на курок, но он этого не сделал. Он оттащил так и не пришедшего в сознание Ларстома к дороге. Уже возле машины тот вдруг застонал и открыл глаза. Достав из багажника буксировочный трос и связав преступнику руки, Валандер крепко примотал его к переднему сиденью. Потом он сел за руль. Но взгляд его был прикован к сидящему рядом человеку. Валандеру казалось, что он видит перед собой Луизу. Без четверти четыре Валандер подъехал к зданию полиции. Он вышел из машины. Накрапывал дождь. Валандер поднял голову, подставляя лицо под капли. Зайдя в дежурную часть, он обнаружил там Эдмундсона. Тот как раз собирался перекусить и вздрогнул при появлении Валандера, который еще не видел в зеркале ни свое лицо, ни свою грязную, всю в глине и иголках одежду. «Что с тобой?» «Сейчас никаких вопросов», — прервал его Валандер. «В моей машине сидит связанный человек. На него надо надеть наручники и привести сюда. Только возьми кого-нибудь с собой». «А что за человек?» «Оке Ларстом». Эдмундсон встал, забыв, что держит в руках бутерброд с печеночным паштетом. Также машинально Валандер взял у него бутерброд и стал есть. Раненая щека болела, но голод был сильнее боли. «У тебя в машине Ларстом? Ты же слышал, что я сказал. Надень на него наручники, посади в какую-нибудь комнату и запри дверь. А мне скажи телефон Турнберга». Эдмундсон нашел в компьютере телефон прокурора и отправился выполнять распоряжение. Валандер тем временем доедал бутерброд. Он жевал медленно, теперь можно было не спешить. И лишь доев до конца, стал звонить прокурору. У того долго не отвечали. Потом трубку взяла женщина. Валандер назвался и попросил к телефону Турнберга. «Это Валандер. Думаю, вам стоит приехать в участок». «Зачем? Сколько сейчас времени?» «Мне плевать на время. Вам нужно быть здесь, чтобы мы могли оформить задержание Ларстома». Турнберг шумно выдохнул воздух. «Повторите еще раз. У меня здесь Ларстом. Где вы, черт вас подери, его взяли?» Никогда прежде Валандеру не приходилось слышать от Турнберга таких выражений. «Нашел в лесу». Турнберг понял, что Валандер не шутит. «Сейчас буду», — сказал он. В этот момент Эдмундсон вместе с другим полицейским ввели Ларстома. Взгляды Валандера и Ларстома скрестились, но никто из них ничего не сказал. Валандер сел в комнате для совещаний, положив пистолет Ларстома перед собой на стол. Скоро приехал Турнберг. Едва переступив порог, он непроизвольно попятился. Валандер так и не успел побывать в туалете и привести себя в порядок. Он только зашел к себе в кабинет и взял в ящике стола болеутоляющие таблетки. Увидев на столе мобильный телефон, Валандер, не удержавшись, в раздражении смахнул его в мусорную корзину. «Да так там и оставил. Ничего, уборщица увидит, достанет». Валандер рассказал Турнбергу о том, что случилось. Показал оружие. Когда он кончил говорить, Турнберг полез в карман и, словно готовясь к участию в торжественной церемонии, вынул и повязал на шею галстук. «Итак, вы его взяли. Неплохо». «Да, я его именно взял, но давайте поговорим об этом в другой раз». «Может, позвоним остальным? Пусть тоже узнают», — предложил Турнберг. «Зачем? Пусть спят. Зачем их будить?» Турнберг согласился и вышел из комнаты, чтобы заняться Ларстомом. Валандер тяжело поднялся и побрел в туалет. Рана на лице была глубокой. Наверное, придется зашивать. Но мысль о том, что надо ехать в больницу, ужаснула его. «Не сейчас, как-нибудь потом». Стрелки часов показывали 16:30. Валандер пошел к себе в кабинет и закрыл дверь. Утром раньше всех появился Мартинсон. Спал он плохо и не мог усидеть дома от беспокойства. Турнберг встретил его и рассказал новости. Мартинсон сразу обзвонил Ан Брит, Нюберга и Хансена. Следом за Мартинсоном пришла Лиза Хольгерсон. Потом понемногу собрались все остальные, и тут только кто-то заметил отсутствие Валандера. Турнберг сказал, что он куда-то ушел, наверное, в больницу, показать врачу рану на щеке. В 9:30 Мартинсон стал звонить Валандеру домой. Трубку никто не брал. Тогда Ан Брит пришло в голову посмотреть, нет ли его в кабинете. Они отправились туда, но дверь оказалась закрыта. Мартинсон осторожно постучал, ответа не было. Они открыли дверь. Лежа на полу, Валандер спал. Под головой у него был телефонный справочник и куртка. Он спал крепко и похрапывал во сне. Ан Брит и Мартинсон переглянулись. Потом осторожно, чтобы не разбудить Валандера, закрыли дверь кабинета.